Александр Шаровар. «Вернуть себя». Трилогия. «Вернуть себя». Том 1. Глава 1. Фиск, ты умный парень. Хоть слышать Фиску эти слова было и приятно, но он знал, что последует дальше. «Но ты уверен, что хочешь вновь подать в суд на дядю?» «Да, господин Никар говорил, что у меня есть шансы вернуть имущество семьи», — произнес Фиск общественному юристу. «Господин Никар немного не договаривал. То, что я сейчас скажу, ты рано или поздно все равно узнал бы. В судах побеждают не те, кто правы, а те, кто богаче», — произнес искренне сочувствуя пареньку Лавтиржан. «Но лучше уж он откроет этому парню глаза на то, как мир устроен, чем тот попадет в неприятности». Жан уже не первый раз встретился с Эбенезером Фиском, это была их уже 10-я встреча. И если вначале даже сам Жан считал, что шансы на возврат имущества был довольно высоким, то уже после первоначального расследования он понял, что без шансов. Эбенезер Насил был родным дядей Фиска. После смерти родителей в ужасной катастрофе на монорельсе в пригороде Тритауна, в которой сам Фиск чудом выжил, получив всего лишь несколько переломов и сильное сотрясение мозга, Насил взял на себя опеку над мальчиком. Но, как оказалось, сделал он это не из-за каких-то родственных чувств. Все оказалось намного проще. Насил решил воспользоваться ситуацией и заполучить в свои владения больше 3000 квадратных аксов плодородной земли. Стоило мальчику выписаться из госпиталя, как он, пользуясь шоковым состоянием мальчика, подсунул на подпись документы о якобы консервации дома. На самом деле это оказалось дарственное на все имущество семьи Фиска. В качестве свидетеля сделки выступил Анджей Маркуни, гадкий, слизкий адвокат. В Тритауне все знали: хочешь узаконить незаконную сделку — обращайся к нему. Уже сотни раз пытались его привлечь к ответственности, но связи, тянущиеся в столицу, позволяли избегать наказания. Именно тогда, когда Жан узнал о свидетеле сделки, он понял, что шансов на победу в деле нет, о чем он и рассказал Фиску на следующей встрече. Но парень настоял на передаче иска в суд. В целом результат оказался тем, на который и рассчитывал Жан. Все заседание продлилось 10 минут, и в результате суд оправдал Эбенезера Насила в связи с отсутствием состава преступления. Мальчик же вынужден был заплатить 1000 кредитов за издержки суда и 500 кредитов моральной компенсации за клевету на уважаемого землевладельца Эбенезера Насила. 3 месяца Фиск не получал свою стипендию, все деньги уходили на оплату судебных издержек и моральной компенсации. И вот спустя 3 месяца Фиск пришел опять. Лавтир был обычным юристом из социальной службы юридической помощи малоимущим. И если уж кому и выступать против Анджея, то точно не ему. Непосредственный начальник Жана после прошлого случая пригласил его в кабинет и пояснил, что не стоит идти на поводу какого-то мальчишки, не стоит беспокоить уважаемых людей. «Значит, без шансов?» – спросил Фиск. Внешне Фиск не изменился после ответа Жана. Все такой же опрятный мальчик, с легкой улыбкой на устах и непередаваемо тяжелым взглядом. «Если на миг забыть, что перед тобой стоит ребенок, то можно подумать о ветеране, прошедшем десятки битв». Но теперь, после того, как Жан разрушил последние надежды парня, что-то изменилось. Было как-то неприятно просто находиться рядом с ним. Страшно, казалось, что смерть стоит буквально за углом. Жан даже на пару мгновений забылся и начал проверять через нейросеть записи камер за дверями кабинета. Естественно, там никого не было, а потому он постарался взять себя в руки и, повернувшись к лицу парня, ответил: «Я с этим делом не смогу никак помочь. Тебе нужен не общественный адвокат, не имеющий никакого авторитета в суде. Тебе нужен профессионал. Я могу тебе посоветовать несколько человек, но даже чтобы они просто взглянули на твое дело, надо будет заплатить не меньше 10 тысяч», — произнес Лавтир, как бы ему было не жалко паренька, но вновь получать выговор от начальства, да и проигрывать очередное дело он не собирался. «Я понял, спасибо за помощь», — произнес Фиск и начал вставать со стула. «Фиск, прошу, не наделай глупостей», — произнес Жан так, как почувствовал, что парень решился на что-то. «О, я не буду делать глупости. Я буду ждать, пока дядя сделает глупости», — многообещающе произнес Фиск. В его улыбке на миг мелькнула сильнейшая ненависть, отчего Жан слегка поежился. Жизнь у Лавтира тоже была не сахар, но он все же вырос в любящей семье, а вот парню так не повезло. Уже 7-й год, как парень живет в детском доме. «Будь осторожен», — произнес Жан, — «если понадобится моя помощь, обращайся». В ответ Фиск еще раз поблагодарил Лавтира и покинул кабинет. На самом деле Фиск и не рассчитывал на то, что ему удастся законным путем вернуть имущество, которое принадлежало его семье. Он уже знал о том, что земли трижды сменили владельца для того, чтобы не было возможности их вернуть стандартным путем, и теперь ими владеет дочь дяди Ирма. Она была ровесницей Фиска и, скорее всего, даже не подозревала о владении землей. Видел он Ирму пару месяцев назад в торговом центре. Кроме как о новых платьях и развлечениях она и не думает. Так что договориться с двоюродной сестрой шансов было ноль. Он даже подошел с ней познакомиться тогда, представившись двоюродным братом. Но кроме презрительных фраз о том, что с нищебродами она не общается, Фиск ничего не услышал. А когда ее подружки поддержали свою предводительницу смехом, то он едва от стыда не сгорел. В целом Фиск понимал маловероятность возврата своего имущества, но до последнего надеялся на то, что закон и справедливость восторжествует. Но нет, не в те он времена родился для этого. Сейчас каждый думает в первую очередь о себе и своих карманах. Но хватит о плохом, сегодня у него были приятные планы. Увидев еще на выходе через стеклянную дверь свою подругу, Фиск сразу тепло улыбнулся. Мари, та, которая поддерживает его в любой ситуации. Он даже начал считать, что любит ее, и сегодня собирался предложить ей встречаться с ним. Ради этого Фиск вчера задержался в городе и покараулил возле борделя несколько часов. Фиск ни с кем не делился тем, что он был не совсем обычным человеком. Такие люди, как он, назывались псионами и обладали сверхъестественными способностями. Сам Фиск мало смог найти достоверной информации на этот счет, лишь то, что они существуют и что-то умеют. В основном же информация в Галаните о псионах была из художественных произведений, книг, фильмов, сериалов, комиксов. Но даже так 3 года назад, когда он заметил за собой странности, Фиск смог, ориентируясь на сериалы, научиться телекинезу. Всего лишь поднять чип или листочек, но это было 3 года назад. Развивая телекинез все это время, парень смог достигнуть уровня, чтобы поднимать вещи в половину своего веса. Это было много, очень много. Вот телекинезом Фиск и промышлял. Так как посетители борделей условно делятся на 2 части, первая часть — это просто любящее общество проституток мужчины, и вторая часть — это семейные мужчины, решившие привнести разнообразие в свою жизнь. Именно вторая часть интересовала Фиска. Такие посетители старались не афишировать посещение борделей и брали с собой деньги на обезличенных чипах. Им не хотелось, чтобы жены узнавали о их маленьких развлечениях. Вот на эти обезличенные чипы Фиск и охотился. Не каждый день ему удавалось незаметно вытянуть из карманов чипы, но в последнее время контроль над телекинезом стал тоньше, и благодаря этому 2 охоты на чипы из 3 были удачны. Вчера был и вовсе везучий день. В бордель направился личной персоной его двоюродный брат. Ему было уже 22 года и 3 года, как он был уже женат на дочери делового партнера дяди. Фиск как-то видел эту дочь, из ее кожи можно было бы пошить плащей 10, настолько она была толстой. Даже больше, она передвигалась лишь на антигравитационной тележке, так как ноги ее уже не держали. Так что Фиск своего двоюродного брата даже немного жалел, но все равно не собирается прощать то, как с ним поступила их семья. А потому чип с 3000 кредитов был неплохой компенсацией. «Мари, ты все-таки пришла», — произнес Фиск и поцеловал в щечку свою подругу, отчего у той на щечках проступил легкий румянец. «Конечно, болван, я ведь обещала прийти», — произнесла Мария и шутливо дала подзатыльник Фиску. «Как все прошло?» — стала сразу серьезней девушка и посмотрела в глаза своему другу. «Как мы и думали. Жан отказался работать и намекнул, что без денег ничего не получится», — произнес Фиск, нахмурившись. «Ну и пусть, мы сами все достигнем в своей жизни, и пусть ублюдки нам будут завидовать и лизать наши пятки», — зло прошипела Мари. Фиск же сразу понял, что она говорила не о его дяде, а о своих родителях. Если вкратце, то Мари появилась на свет по залету, и ее сразу после рождения отдали в детский дом. Вроде бы ничего необычного, так бы и было. Но 2 года назад родители вернулись и забрали ее с собой. Мари была счастлива, она думала, что и ей наконец-то повезло в жизни. Но все оказалось иначе. Через месяц Мари вернулась в детский дом уже без обеих своих почек. Оказалось, что матери потребовалась пересадка, и чтобы сэкономить деньги на выращивании клонированного органа, они просто вырезали почки у своей дочери, а той поставили дешевый имплант, имитирующий работу почек. Теперь Мари каждую неделю ложилась в медицинскую капсулу в детском доме на пару часов для приведения организма в норму. «Будут, а пока я предлагаю нам полизать». Тут Фиск сделал паузу, пока Мари не посмотрела на него. «Мороженое. Я слышал, что в Индоре открылся новый магазин мороженого, 1500 вкусов. Давай лучше тут где-то», — произнесла Мари, не смотря Фиску в глаза. Парень сразу все понял, Маре, в отличие от него, не получала стипендию, и у нее были лишь карманные деньги, которые им давали в детском доме, всего 200 кредитов в месяц. И насколько Фиск знал, вчера она потратила почти 120 кредитов на покупку платья, в котором она и пришла сегодня на встречу. А Яндар был известен тем, что это был самый дорогой торговый центр в их городе. «Не переживай, деньги у меня есть», – произнес Фиск с улыбкой. «Встретил вчера я своего братца, так представь, он обронил обезличенный чип с 3000, по секрету прошептал Фиск девушке на ушко. «Эбенезер Фиск, вы мне обещали больше не заниматься этими делишками. Ты ведь понимаешь, что если тебя словит, то не видать тебе университета», — отстранившись от парня, произнесла Мари, серьезно всматриваясь в его глаза. «А ладно, бесполезно тебе что-то говорить, просто будь осторожен, а то мне придется носить тебе передачки». «Не переживай, я сама осторожность. А теперь поехали в Яндар», — произнес Фиск. «Давай позже немного, сейчас час пик и будет давка на монорельсе», — предложила Мари. «Ха, будем мы как какие-то там нищеброды на монорельсе ездить», — произнес высокомерно Фиск. «На флайере полетим, я только что вызвал». «Ао, так мы богачи сегодня», — предвкушающе улыбнулась Мари. Дальнейшие ее слова прервал флайер, садящийся в 2 метрах от них. За всю свою жизнь, что Фиск, что Мари, летали на флайере меньше 10 раз. Это было весьма недешевое средство перемещения. Просто полет на флайере из одного конца города в другой стоил от 50 до 100 кредитов за раз. А если учесть, что всего они получали 700 кредитов на двоих в месяц, то становилось понятным, что полеты на флайере — это та еще роскошь для них. При этом они оба обожали полеты. В комнате виртуальной реальности в детском доме они постоянно летали на различных истребителях как в космосе, так и в пределах атмосферы. Даже больше, в прошлом месяце Фиск смог подключить доступ к учебному центру пилотов. Стоило это почти все его сбережения, но теперь он и Мари могли летать по обучающим программам центра, а не просто в игровой среде. Благодаря своим способностям, которые немного поднимали реакцию, Фиск за месяц пробился в лучших 10 тысяч пилотов. Мари не сильно отставала и была всего немного ниже 20 тысяч, и это с учетом того, что к учебному центру было подключено больше 300 тысяч человек. Так что ребята летать обожали, но в реальности пока у них это редко когда получалось, а за штурвалом и вовсе никогда. Никогда до сегодняшнего дня. Фиск подготовил сюрприз для Мари и надеялся, что он ей понравится. 20 сортов мороженого, несколько заведений с фастфудом, и 3 часа спустя оба подростка, довольные проведенным временем, покинули территорию торгового центра. «Фиск, я тебя обожаю, это был прекрасный день», — глаза Мари буквально горели от счастья, — «это мой лучший день в моей жизни». «Подожди, это еще не все», — произнес Фиск, хитро улыбнувшись. «Это была лишь разминка перед настоящим сюрпризом. Одень, пожалуйста, вот эту повязку на глаза», — попросил парень, достав из рюкзака шелковый шарфик. «Позаботься обо мне», — произнесла Мари, завязав свои глаза шарфиком. «Он такой нежный, что это за ткань? Я никогда ничего подобного не трогала. Натуральный шелк, делается из нитей, добываемых из кокона парстового шелкопряда», — ответил Фиск. «Натуральные ткани в современном обществе были весьма дорогими, и этот шарфик, будь он куплен, стоил бы несколько тысяч кредитов. Но Фиск его добыл не совсем законным путем. Пару недель назад, идя с добычей на последний монорельс, едущий к детскому дому, услышал женский крик в подворотне. Завернув, увидел 2 мужиков, грабящих богатую девушку. Как она оказалась в этой части города, было непонятно. Фиск решил помог и стукнул свинцовыми шариками, которые у него всегда были с собой, по голове обоих грабителей при помощи телекинеза. А после, в качестве компенсации за шарики, улетевшие неизвестно куда, притащил себе шарфик, который валялся в паре метров от девушки. Так шарфик и появился у Фиска. «Можешь оставить его себе, слишком девчачья вещь. А не будут проблем, если увидит его на мне?» — спросила серьезно Мари, так как прекрасно понимала, что Фиск не покупал шарфик. «Не должно, я посмотрел в Галаните, это довольно распространенная вещь. И есть подделка из Рандла, продают за 10 тысяч. Определить разницу можно только на ощупь», — ответил Фиск. «А теперь осторожно шаг вперед, сейчас будет ступенька. Молодец, садись, я тебя сейчас пристегну, тут недалеко лететь». По мере пристегивания девушки к креслу Фиск словно непроизвольно прикоснулся к груди Мари, от чего та немного вздрогнула, но решила не показывать того, что заметила это. Пристегнув девушку, Фиск сел рядом с ней и, взяв ее руку в свою, дал добро на взлет. В этот раз они летели за город. Там находился один из учебных полигонов учебного центра, доступ к которому он купил больше месяца назад. Каждый ученик имел право прилететь на полигон после достижения определенного уровня умений в виртуальной реальности и после дополнительного инструктажа уже опробовать технику в реальности. Правда, все это было вовсе не бесплатно, и воспользоваться этой услугой могли немногие. 3 часа полета на трехместном учебном истребителе стоило 5000 кредитов. Это были почти все накопления Фиска. Точнее, это были бы почти все накопления, но теперь с деньгами братца у него оставалось еще пара тысяч на дальнейшую жизнь. Эбенезер Фиск, услышали ребята, едва покинули такси перед воротами полигона. Да, капрал Минникс, произнес Фиск, прочитав фамилию на нашивке охранника на входе. Я когда получил, что сегодня забронировал полет, ребенок 13 лет сильно удивился. Давно у нас дети не летали, произнес покровительственным голосом капрал, потом посмотрел твои результаты и знаешь, если так продолжишь, то тебя возьмут в летную академию без экзаменов. Спасибо, произнес немного засмущавшись Фиск. А это прекрасная леди, Наиса Мари, уточнил он уже у Мари. Та стянула повязку на шею и во все глаза рассматривала ангары и истребители на полигоне за воротами. Из-за волнения Мари лишь смогла кивнуть. «У тебя результаты немного похуже, чем у твоего парня». Тут Мари на мгновение покраснела и отвела взгляд от говорившего капрала. «Но ты тоже станешь прекрасным пилотом. Молодцы, что занимаетесь делом и думаете о своем будущем уже в таком возрасте». Искренне похвалил ребят капрал. «Ваш инструктор будет ждать вас через 40 минут в 13-м ангаре. Можете пока прогуляться по полигону, но помните, что с желтой зоны никуда нельзя сходить без разрешения. Добро пожаловать на 4-й лучший полигон». После этого капрал поднял обе руки к груди для традиционного приветствия в содружестве. «Понятно», — произнес Фиск, — «правила поведения на полигоне мы знаем». После этого Фиск также поднял руки к груди и повернул ладонями к капралу. Мари же как девушка имела право не использовать это приветствие, но в качестве уважительного ответа она все же также поздоровалась с капралом, после чего тот пропустил нас на территорию полигона. «Фиск, что это все значит?» Сразу едва они оказались на территории, зашипела на ухо своему другу Мари. «А на что это похоже?» – спросил Фиск с доброй улыбкой. Сейчас он был счастлив, занимается любимым делом с человеком, который ему не безразличен. «Мы будем летать?» – спросила прямо Мари, все еще не веря в то, что сейчас сбудется одна из мечт. «Ты права, малышка», – произнес Фиск и поцеловал носик застывшей Мари. «Не называй меня так», – пришла в себя девушка. «Я твоя ровесница». «Ага, на 2 недели младше меня, так что ты малышка», – ответил Фиск и сразу припустил по желтой дорожке в сторону ангаров, так как Мари вознамерился отодрать парня за уши. «Я тебе покажу, какая я малышка», – закричала Мари и побежала следом за парнем. «А ты догони», – в ответ крикнул Фиск. «А вот и догоню», – крикнула Мари и прибавила скорости. Фиск, естественно, не собирался бежать в полную силу, а потому уже возле 13-го ангара поддался и получил заслуженную кару. Но уже через минуту запал Мари вышел, тем более в ответ на ее действия Фиск лишь улыбался. Оставшееся время до прихода инструктора ребята провели в прогулке вокруг 13-го ангара и внутри него. Там стояло около 30 различных учебных летательных аппарата. Тут были и флайеры, и челноки, и шаттлы, и штурмовики, и истребители. Даже затесался один десантный бот. «Вы уже тут?» – услышали женский голос ребята и мигом обернулись на него. «Меня зовут Атала, и я буду вашим инструктором. Я только что посмотрела ваши результаты, и они меня впечатляют. Но прежде чем мы поднимемся в воздух, вы должны пройти получасовое официальное тестирование. Добрый день, я Фиск, а это Мари. Я читал правила, мы готовы», – произнес Фиск в ответ. «Отлично, тогда вперед за мной», – произнесла Атала. Она была довольно молодой девушкой, внешне ей не дать и больше 20, но согласно документам ей было уже 29, и она действующий пилот против космических сил обороны Карстена. Судя по наградам, в прошлом году она участвовала в отражении атаки пиратов на перерабатывающий комплекс в Чижейском астероидном поясе. Само тестирование было просто еще одним тестовым полетом в виртуальной реальности, только уже с учетом местности данного полигона. После завершения теста Фатала пригласила ребят в учебный истребитель. Модель Стрела 412 изначально был надежным универсальным истребителем. На нем можно было участвовать в боях как в пределах атмосферы, так и в открытом космосе. Экипаж состоял из 2 человек, одного пилота и одного стрелка. Долгое время стрела была основной машинкой охранных флотов, но четвертое поколение это было уже слишком слабовато против современного седьмого и в некоторых случаях восьмого поколения. Пытались модернизировать их, все-таки их было миллионы, но даже максимальная 12-я модернизация вытягивала их максимум на уровень пятого поколения. Так что большая часть истребителей ушла на продажу во «Фронтир», часть на переплавку и совсем небольшая стала учебными машинками. Всего-то и требовалось вместо дополнительного бака установить третье место для инструктора, и появлялась идеальная, недорогая учебная машинка для начинающих. Забравшись на место пилота, Фиск сразу начал предполетную подготовку по чек-листу, который был выведен на экране. Атала одобрительно смотрела за его действиями и не вмешивалась. Мари, в свою очередь, занималась проверкой вооружения истребителя и настройкой системы управления под себя. На предполетную подготовку ребята потратили 5 минут из отведенных 7 для мирного времени, после чего Фиск запросил разрешение на взлет. Диспетчер полигона сразу дал разрешение и переслал на навигационную систему истребителя разрешенный коридор для взлета и набора рабочей высоты в 30 километров. Активирую основную антигравитационную подушку. Для того, чтобы было проще, Фиск озвучивал все свои действия голосом. Он хоть и старался делать вид, что не волнуется, но это было не так. Ранее он летал лишь в виртуальной реальности, сейчас же он собирался подняться в воздух на реальном истребителе. Конечно, Атала страховала его действия, но все же ответственность за себя и Мари давила на парня. Мощность 100, есть отрыв от земли. Начинаю повышение мощности. 110. Корректирую направление, есть прохождение первой контрольной точки. Начинаю разгон, подаю 300 на заднюю подушку. Активирую инерционный компенсатор, произнесла Мари. Реактор 20. Скорость 2 маха, высота 13. Поступило задание. В седьмой зоне зафиксировали выброс отрицательных гравитонов. Сигнатура соответствует аварскому невидимке, выдала задание ребятам Атала и стала наблюдать за их действиями. Как и положено, Фиск запросил подмогу и отправился в седьмую зону для первоначального поиска. Но, как оказалось, информация была неверная, и еще на подлете из невидимости появилось сразу 3 истребителя, которые попытались сбить ребят. Один из бронебойных снарядов пробил правый атмосферный стабилизатор. Уже через секунду Фиск забыл о том, что это учебный полет, и начал воспринимать всю ситуацию всерьез. Перераспределив мощность антигравитационных подушек, чтобы компенсировать пробитый стабилизатор, он попробовал сбросить хвост. Но не тут-то было. Искин, играющий роль противников, весьма четко держал его на прицеле, и Фиску с трудом удавалось избежать новых попаданий. А потому он решил использовать рельеф местности для того, чтобы сбросить хвост. Перевернув истребитель для большей скорости, он нырнул к земле, совершая маневры для того, чтобы в него не попали снаряды с истребителей противника. На высоте меньше километра он совершил резкий маневр и повел истребитель в каньон, находящийся в паре километров от текущего местонахождения. Так, стоп, произнесла Атала и перехватила управление на себя. Отбой, задача выполнена. Что произошло? Спросил Фиск, не понимая, почему управление перехватило на себя Атала. Извините, ребята, но околоземные полеты не ваш уровень. Может, на симуляторе вы и можете летать, но это реальность. Любая ошибка, и мы все втроем умрем. Мы даже не успеем сообразить, что произошло. Как тогда мы должны были избавиться от хвоста? Спросила Мари. Она за время короткого учебного боя лишь трижды воспользовалась пушкой и смогла сбить лишь один преследующий истребитель. Но это был, что называется, золотой выстрел. Ей случайно удалось попасть в воздухозаборник, от чего сдетонировал атмосферный ускоритель на истребителе. Ты должен был подвести их под зенитные орудия. На границе любого города расположены зенитные батареи. Там бы тебе сбили хвост. Ты же повел себя, скажем, несколько неразумно. Шансы на то, что ты задумал, есть лишь пилотов четвертого и выше рангов. У тебя же даже нейросети нет. Обычной реакции человека не должно было хватить. Кстати, и для тех маневров, которые ты совершал, тоже реакции не должно было хватить. Не расскажешь, как это у тебя получилось? Не знаю, просто получилось, ответил Фиск. На самом деле он прекрасно понимал, с чем это может быть связано, но делиться этой информацией он не собирался. Хорошо, у вас есть еще 2 часа. Разрешенная зона выделена зеленым цветом. Можете полетать в свое удовольствие, произнесла Атала. Когда захотите поменяться, скажите, и я переключу места пилота и стрелка. Понял, ответил Фиск. Мари, как смотришь на то, чтобы слетать на побережье? Я никогда не видела моря своими глазами, произнесла Мари. Давай. Побережье находилось в почти 1000 километров от Тритауна. В обычных условиях у ребят не было бы никакой возможности побывать на море до своего совершеннолетия и выпуска из детского дома. Но сейчас они могли себе это позволить. Всего полчаса полета на скорости в 3 Маха, и они уже могли насладиться видом на слегка бирюзовую воду моря. Получив разрешение от Аталы, они даже зависли на пару минут на высоте сотни метров от воды, после чего поменялись ролями и отправились обратно. В этот раз Мари запросила суборбитальный полет. Вообще считалось, что при первом полете допускать пилотов в космос неправильно, но Атала разрешила, чем и воспользовались ребята. За один день побывать в космосе и на море — это было выше их мечтаний. Наконец, спустя 2,5 часа после взлета, Мари посадила стрелу точно в то же самое место, откуда и Фиск поднял ее ранее. «Оценка 6,5 для тебя и 6,1 для тебя», — произнесла Атала, когда они втроем покинули борт истребителя. «Для первого раза неплохо, но можно и лучше. Я вам записала на лет по 2,5 часа каждому. В следующий раз, когда будете летать, то можете запросить даже отработку стыковки в космосе. Вы настолько доверяете нам?» — спросил Фиск у инструктора. «Ох, парень, ты бы знал, как большинство пилотирует. Не хочу вас сильно хвалить, но у вас есть будущее, если захотите связать жизнь с пилотированием. Я даже оставлю рекомендацию на случай, если поступите в нашу академию. Такие, как вы, нам нужны», — ответил Атала. «А теперь извините, но мне пора на смену. Через час мне заступать на суточное дежурство». Попрощавшись с инструктором, ребята направились к выходу с полигона. Именно там собирался Фиск признаться в любви Мари. По плану у него был еще ужин в уютном ресторанчике, в который он хотел привести уже свою девушку Мари. Попрощавшись с капралом Миннингсом, все еще стоявшим на воротах, ребята отошли немного в сторону к парковке. Именно туда должно было прилететь такси через пару минут. Мари, наконец-то собрав всю свою смелость в кулак, повернулся он к девушке. Та все еще была под впечатлением от полета и мало на что обращала внимание. Да, наконец-то обратила внимание на парня она. «Мари, ты мне очень нравишься. Как ты смотришь на то, чтобы стать моей девушкой?» — охрипшим голосом спросил Фиск у девушки. От волнения он не знал, куда себя деть, и смотрел на Мари с ожиданием ее ответа. «Надо подумать», — произнесла Мари. Фиск после этих слов изменился в лице, но следующие слова все изменили. «Конечно, буду дурак, я уже месяц жду, когда ты это мне предложишь. Но должна заметить, сделал ты это красиво», — кивнула Мари в сторону полигона. «И раз я теперь твоя девушка, то я кое-чего жду и не понимаю, почему до сих пор не получила». Точно, не сразу дошло до Фиска, о чем она говорит, но уже в следующий момент он обнял девушку и поцеловал ее в губы. Первый их поцелуй прервал лишь флайер, опустившийся рядом с ними. «А сейчас я приглашаю тебя в ресторан. Помнишь тот на углу Восковой и Ждарна? Ты лучший, там очень вкусно готовит», — произнесла Мария и вновь поцеловала парня, после чего они сели внутрь флайера и, не обращая внимания на таксиста, продолжили целоваться до самого прилета к ресторану. Слегка припухшие губы и разгоряченные тела говорили о том, что они несколько переусердствовали. Но быстро поправив на себе слегка смятую одежду и рассчитавшись с таксистом, они отправились в ресторан. Фиск собирался сделать этот день таким, чтобы он запомнился на всю жизнь им обоим. «Рядовой Пашу, выйти из строя», — услышал команду Пашу Терн, выпускник пехотного училища планеты. Сегодня он наконец-то должен был получить свое назначение и отправиться на службу. То, к чему он шел всю свою сознательную, должно было в скором времени совершиться. «Есть», — вышел из строя. «Рядовой, отправленный вами запрос на прохождение службы на борту большого десантного корабля «Перк-1» был рассмотрен комиссией», — произнес лейтенант Грис. Он сейчас стоял прямо напротив Пашу и специально тянул свою речь, заставляя того понервничать. Он не был плохим человеком, но ему нравилось чувствовать себя кем-то важным, вот и сейчас он чувствовал, как ждет его слов этот рядовой, и подсознательно преисполнился собственной важностью. Решение было непростое. На одно место на борт у «Перка-1» претендует до 35 человек на место. Мне пришлось обратиться к главе комиссии лично и просить за вас, так что решение было принято в вашу пользу. Поздравляю, вы отправляетесь сегодня на борт большого десантного корабля «Перк-1», чтобы с завтрашнего дня приступить к службе. Можете отправляться собирать вещи, вольно. Спасибо, — искренне поблагодарил лейтенанта Пашу, и не обращая внимания на завистливые взгляды остальных выпускников, он отправился в сторону казармы. Пора было отправляться во взрослую жизнь. По дороге к казарме Пашу отправил вызов единственному человеку, который во всем поддерживал его в жизни. «Мам, получилось. «Поздравляю, сынок», — произнесла женщина в ответ. «Ты сегодня или завтра домой приедешь? Извини, мам, мне приказали сегодня прибыть на большой десантный корабль, уже, наверное, в следующее увольнение», — произнес Пашу в ответ. Он очень хотел побывать дома, но такой шанс выпадает редко. Он, обычный парень с фермы, смог попасть на флагман десантного флота. Обычно туда попадали лишь потомственные военные и аристократы. «Понимаю», — ответила женщина полным грусти голосом. «Как у тебя дела?» — спросил Пашу. «Все хорошо, врачи говорят, что болезнь отступает. Через неделю я вернусь на работу», — ответила женщина. «Мам, точно все хорошо? Я слышу в твоем голосе, что ты что-то не договариваешь», — произнес Пашу, забирая из контейнера уже ранее собранный свой рюкзак. «Может мне приехать?» «Не надо, сынок, ты столько старался ради этого места, не стоит им рисковать», — произнесла женщина. «У меня все нормально, просто устала сегодня сильно. Дроид сломался, и мне пришлось руками перетаскать концентрат на склад. Мама, ну сколько можно? У нас есть деньги, я специально отправляю тебе стипендию. Ты можешь купить нового дроида или отремонтировать старый. Зачем ты себя насилуешь, тем более в таком состоянии?» — возмутился Пашу. В ответ он услышал стандартную отговорку матери. «Это твои деньги, вернешься из армии, захочешь свадьбу сыграть, вот и будут деньги на это», — произнесла женщина. «Мама, это твои деньги, трать их на себя», — возмутился Пашу. «Все, мам, пока, за мной транспорт прибыл. Пока, позвонишь, когда появится свободная минутка. Мне интересно будет узнать, как ты устроишься на новом месте», — попрощалась женщина и отключилась от связи. Пашу же запрыгнул в военно-транспортный флайер, который вместе с еще 20 выпускниками направился на военный космодром. Остальные парни общались между собой и рассуждали, что их будет ждать на месте службы. На Пашу же они посматривали косо. Он за 3 года учебки так и не завел друзей среди кадетов. Слишком он был целеустремленным и двигался к своей цели, не собираясь тратить время ни на пьянки, ни на игры. Вот и считали его высокомерным ублюдком. Но кто бы знал, как он хотел к ним присоединиться. Но он сын неудачника, из-за которого погибла целая рота, и он хотел показать, что он не такой, что он лучше и что насчет его отца ошибались. На космодроме Пашу отправился в сторону транспортного шаттла с эмблемой его будущего корабля. Рядом с шаттлом собрались такие же новички, как и он. Присмотревшись к ним, он все же понял, что такие да не такие. Комбинезоны, в которых они были одеты, стоили как 3-месячная зарплата его матери. Да и нашивки на комбинезонах говорили о том, что они выпускники лучшего военного училища. «Привет, парни», — поздоровался с ними Пашу. «Ты ошибся, шаттлы на скотовозке на другой стороне космодрома», — произнес темнокожий парень, после чего засмеялся. Остальные также подхватили его смех. «Рен, отстань от парня. Если он тут, то он тоже распределен на перк», — произнес парень с рыжими волосами. «Нечасто на перк распределяют из провинциальных училищ. Маст Медей, мой отец, первый помощник капитана на корабле», — представился парень. «Пашу Терн», — произнес Пашу. «Терн, Терн, это случайно не тот, который угробил свою роту и сам сдох?» — спросил Рен и вновь рассмеялся. «Ох, и не повезет тому взводу, куда ты попадешь». «Заткнись», — произнес Маст. «Мой отец был знаком с капитаном Терном и говорит, что с тем делом что-то нечистое». Пашу с благодарностью посмотрел на рыжего парня. На этом разговоры закончились, так как пандус сзади шаттла начал опускаться, и оттуда вышел человек с нашивкой старшего сержанта. Не говоря ни слова, он жестом пригласил всех занимать свои места. Было собравшийся пошутить по этому поводу, Рен получил поддых от старшего сержанта и, задыхаясь, упал на пол. Двое его друзей подхватили и усадили на место, пристегнув ремнями. Сам полет прошел в полной тишине. Сержант скинул всеми инструкции на нейросети, теперь все молча изучали их. Никто не хотел нарываться на молчаливого сержанта. Пашу же вспомнил, в сети ходили легенды об этом сержанте. Услышать его голос удавалось от силы паре человек, но при этом он был очень опытным десантником. Говорят, что на войне с арахнами он в рукопашную завалил Центуриона. Но скорее всего это просто байка, да и война была больше 100 лет назад. После посадки в ангаре корабля всех новобранцев отправили проходить дезинфекцию и проверку здоровья в медицинском отсеке. Все это заняло около 3 часов, и только после этого за ними вновь пришел молчаливый сержант и отвел в казарму, оставив там большую часть новобранцев. 3 оставшихся парней, а именно Пашу, Мастерина, отвели дальше и поселили в отдельной 3-местной каюте. Как оказалось, пилоты тяжелых доспехов имели некоторые преимущества, в том числе и более комфортное жилье. «Предлагаю всем нормально познакомиться, Ирен, давай без твоих шуточек», – произнес Маст. «Пашу Терн, выпускник Варлского училища», – произнес коротко Пашу. У него не было желания особо общаться с его соседями по каюте. «Для начала хватит», – произнес Маст и начал более подробно рассказывать о себе. «Значит, ты уверена, что парень псион?» – уточнил у своей подчиненной глава особого звена прикрытия. «Занимались они прикрытием кораблей с высокопоставленными чиновниками на борту». «Да», – ответил Этала, – «он и сам не заметил, как вошел в транс. Уровень реакции вы и сами можете увидеть на записи. Такой лишь имплант и на плюс 70 позволит быть. У него имплантов нет. Это все косвенно. Он может быть такой же уникум, как и ты», – произнес майор. «Может, но есть еще одно», – произнесла Этала. «Вот этот момент, в момент уклонения он при помощи телекинеза корректирует заевший после попадания воздушный стабилизатор». «Ох и не вовремя все это», – произнес майор. «Ты все данные стерла?» «Да, я прекрасно помню ваши слова. Если СБ увидит, то заберет себе, а нам нужен новый ведущий в звено», — произнесла Этала. «Вы точно решили в отставку идти? Еще пару лет и я выжгу нервную систему себе полностью. Я ведь слабый псион всего D5, вытягиваю только за счет имплантов. Парень же самородок, судя по этой записи он с ШК как минимум. Он и без имплантов сможет объединить вас всех. Появись он на пару лет раньше и все было замечательно, или хотя бы ему сейчас было бы на пару лет больше. А так мы мало что можем сделать. Ему еще года 4 нейросеть не поставить. А если индивидуальную?» — спросил Этала. «А 10 миллионов ты дашь?» — с сарказмом спросил майор. «То-то и оно. Ладно, если парень еще раз придет, то проведешь его через нашу тестовую программу. И смотри, чтобы он кому-то из чужих не попался. А теперь свободно, мне надо подготовиться к завтрашнему дню. Должен прилететь губернатор сектора на праздник основания и надо убедиться в том, что с нашей стороны не будет никаких косяков». Глава 2. Тильда Морис в очередной раз незаметно от посетителя поморщилась. Как бы ей не нравился этот человек, как и его настоящие цели, но поход в парк аттракционов для ее подопечных было то, о чем она просила свое начальство уже больше года. В ответ же она слышала лишь: «Тильда, у нас нет денег на этот год. Может быть, в следующем мы сможем что-то выделить. И вообще парк аттракционов — это не жизненно важная вещь, а то, что дети без нормального отдыха и социализации вырастут очередными членами местных банд, начальство не понимало». Тильда была уже 10-й год директором детского дома. Сразу после выпуска из университета ее звали возглавить новую элитную школу в столице, но сама Тильда, выросшая в детском доме, решила посвятить себя таким же детям, как и она сама была. За 10 лет она смогла многого добиться, и ранее откровенный рассадник преступности превратился в благопристойный детский дом. Ежегодно не меньше трети выпускников поступает в высшие учебные заведения. Большая часть мальчиков отправляется служить родине по своему желанию, а не для того, чтобы избежать уголовную ответственность, как ранее. Особую гордость Тильда чувствовала за прошлогоднюю выпускницу. Рилли Паксон смогла поступить в университет не просто в столице Карстена, а нет, девушка была очень целеустремленная и не собиралась связывать себя с провинциальной планетой. Она смогла поступить в столичный университет высоких технологий в метрополии. Лучшее учебное заведение во всем королевстве Минимитар. Конкурс на бюджетное место был просто сумасшедший. 8000 человек на одно место. Но Рилли, узнав об этом, не отступилась, наоборот, еще сильнее взялась за подготовку. Но главное, ребята не стали завидовать ей, наоборот, они помогали ей деньгами на наем репетиторов и покупку новейших баз знаний, причем взамен они ничего не требовали. Тильда прекрасно знала, что большая часть денег была собрана не самым честным путем, но старательно закрывала на это глаза, ведь ребята старались ради своей подруги. Несколько дней назад Тильда получила от Рилли Галафата на фоне университета вместе со своим парнем, с которым она познакомилась уже там. В письме же она говорила, что они вместе с парнем планируют снять отдельно квартиру и жить вместе. Тильда с теплотой вспомнила уже свои первые отношения, закончившиеся браком. Жаль, что брак долго не продержался. Ивин не хотел задерживаться в Тритауне и стремился покорять столицу. Так что уже через год они развелись, но до сих пор поддерживали дружеские отношения. «Значит, господин Нерго хочет пожертвовать нам 100 тысяч кредитов для похода в парк аттракционов Аурента. Я правильно поняла вас?» — спросила у своего собеседника Тильда. Ох и надоел он ей, столь короткое предложение делать целых полчаса. Одно слово по теме и десяток слов о величии господина Нерга. Как же, все знают, на чем зиждется его величие. Десяток шахт, на которых работают каторжники. Все верно, госпожа Морис, произнес мужчина. Только мы хотели бы, чтобы вместе с вами отправился наш фотограф. Я согласна, но деньги мне в руки давать не надо, отодвинула чип с деньгами Тильда. Переведите на счет парка аттракционов из расчета на 200 человек. Думаю, этого хватит. И я правильно поняла, что вы хотите, чтобы именно сегодня мы отправились в парк. Все верно, госпожа Морис. Сегодня праздник основания Карстена. Это было бы очень символично подарить праздник тем, кому не повезло в жизни в день, когда появилась разумная жизнь на нашей планете, произнес личный помощник Нерга. Хорошо, мы договорились. Когда оплатите парк аттракционов, пришлите мне билеты. А теперь прошу извинить меня, нам надо подготовиться, мы редко таким большим числом отправляемся за пределы города, надо подготовить транспорт. Я прекрасно понимаю. В течение часа ожидайте документы, произнес мужчина и, вежливо поцеловав руку Тильды, покинул ее кабинет. Тильда после того, как дверь кабинета закрылась, с облегчением откинулась на спинку своего кресла. Как же, помощь захотел он, праздник подарить. Тильда прекрасно понимала, с чем это связано. Несколько месяцев назад на шахтах Нерга прокатился вал смертей, и когда избэшники начали расследовать, то выяснилось, что часть каторжников вовсе и не каторжники, а рабы, купленные у аварских пиратов. Сама Тильда за теми событиями особо не следила, так в новостях слышала, когда готовила себе есть по утрам. Официально расследование показало, что Нерга не знал о рабах и во всем был виноват его помощник. Но урон репутации был нанесен весьма серьезен, и несколько конкурентов перехватили у пенитенциарной службы Карстена контракты на каторжников. Теперь требовалось срочно восстановить репутацию, и почему этого не сделать, подарив праздник детям из детского дома. А то, что при этом он должен будет заплатить и налогов на сумму, внесенную на благотворительность, меньше, было вовсе даже ни при чем. Тильда прекрасно осознавала это, но она действительно хотела подарить праздник детям. Долгий отдых Морис не могла себе позволить, а потому, когда таймер отсчитал последние секунды ее пятиминутного отдыха, она связалась через нейросеть с шофером их флайера. Обычно флайер стоял в гараже без дела, слишком дорого было его эксплуатировать, но он был всегда готов к работе. «Дирн, доброе утро. Надеюсь, не разбудила?» – спросила у своего подчиненного Тильда. «Нет, я только возвращаюсь с ночной. Что-то случилось?» – спросил Дирн у директора. Дирн был вынужден работать помимо шофера флайера детского дома еще и таксистом, так как зарплата была откровенно не самой высокой. «Ничего плохого, Нерк решил поднять свою репутацию и подарил 100 тысяч на посещение парка аттракционов. Надо будет детишек отвезти вечером. Совсем у ублюдка дела плохи стали», — произнес Дирн. «Добро, прилечу к 3 пополудню, надо хоть немного поспать после смены. Я тебя не гоню, планирую не раньше 5 вылет», — произнесла Тильда. «До встречи», — произнес Дирн и отключился от связи. Тильда же, сделав отметку о сделанном деле, вызвала воспитателей к себе в кабинет. Именно на них сегодня ляжет основная работа. Пашу уже не раз успел пожалеть о своем стремлении попасть на борт Перк-1, а ведь прошло всего 16 часов, как он вступил на палубу десантного корабля. То, что надежда найти друзей среди будущих сослуживцев излишне самонадеянно, он понял еще когда только подошел к шаттлу на космодроме. Но теплилась надежда, что уже тут на борту получится наладить отношения. Но где там? Вчера едва они обустроились в выделенной им каюте, Рен пошел к своим друзьям. Уже через пару часов все десантники знали о том, кто отец Пашу. Соответственно, любви к нему это не прибавило, даже наоборот. Перед сном Пашу отправился в душевую, и там его уже поджидали. Как оказалось, на борту служило несколько человек, потерявшие друзей и родственников в той злополучной операции, которой командовал его отец. Очнулся Пашу уже в медицинской капсуле со стоящим рядом следователем внутренней безопасности корабля. Разговор продлился недолго, стоило Пашу заявить, что он не знает, кто его избил, как следователь потерял всякие интересы и покинул медицинский отсек. При возвращении возле входа в 6-й десантный отсек его встретили вчерашние десантники, избившие в душе. Пашу уже приготовился ко второй части избиения, но вместо этого мужики всунули ему в руки сумку и ушли молча. Уже в каюте Пашу открыл сумку, и в ней оказалась стандартная аптечка и бутылка планетарки. Откуп, не иначе. Терн и так не собирался никому рассказывать о произошедшем, но планетарка точно не будет лишней. Он в сети читал, что планетарка на борту корабля была своеобразной валютой, и за нее можно было получить многое недоступное даже за кредиты. Спрятав полученное в своем сейфе, Пашу отправился в ангар, в котором стоял его доспех. Сегодня он должен был принять его и убедиться в том, что с ним все в порядке. По дороге в ангар Пашу встречал искоса брошенные на него взгляды. Ему оставалось лишь сжать зубы посильнее и стараться не обращать на них внимания. Он пришел служить сюда, а не социализироваться. В ангаре Пашу подключился к терминалу и выбрал себе свободный из доступных доспехов. Всего было три модели на борт «Уперка», «Крепость 7», самый защищенный, самый вооруженный, но и самый медленный доспех. Он был в высоту больше 5 метров, обладал своим реактором 7-го поколения и был способен удерживать на себе огонь эсминца, корвета и даже легкого крейсера несколько десятков минут, прикрывая при этом пехоту в радиусе сотни метров. В последние годы использовался очень редко в связи с отсутствием войн, на которых бы он был полезен. Но по уставу ВКС Королевства Минматар на борту каждого большого десантного корабля, они должны быть с расчета 1:2 десанта. Вторая модель была полная противоположность. Маки-7, назван в честь быстрейшего животного королевства Минматар, достигавшего во время бега скорости 200 км в час, и назвали его так не зря. Скорость в 300 км бегом, до 500 при использовании реактивного двигателя в ногах в воздухе. Огромная маневренность, инерционный компенсатор, не уступающий таковому на боевых истребителях, оружие как ближнего боя в виде вибромеча, так и несколько автоматических плазменных турелей и ракетных комплексов. Но из-за небольшого размера, всего в 2,5 метра, реактор было не установить. В связи с этим он был ограничен часом работы на полной мощности, да и столь мощного щита на нем не было. Пашу увидел эти две модели впервые в жизни вживую уже тут. Слишком они были дорогими для их училища. Так что выбор был очевиден. Практ-7, не столь защищенная, не столь вооруженная, не столь быстрая и маневренная, как эти две модели. Она словно посередине находилась. Она была самой универсальной, а потому и самой популярной моделью в армии. Сам Пашу учился в училище на Практ-5, но в теории и в виртуальной реальности освоил и 7-е поколение. «Значит, это о тебе слухи бродят по всему десантному отсеку», — произнес мужчина в форме техника. «Забей, через пару дней все затихнет. Кстати, Ярами, буду техником твоего доспеха. Пашу, приятно познакомиться», произнес он в ответ. «Надо по-быстрому принять и подготовиться к вылету. Нам приказали взять под охрану стадион, там будет губернатор вечером выступать». «Ну нельзя же так», — возмутился Рами. «Надо настроить на тебя, дополнительный навес по твоим предпочтениям навесить». «Что они себе думают? Мне не сообщали». Пашу впервые с того времени, как очутился на борту большого десантного корабля, искренне улыбнулся. Рами ему понравился, а значит, жизнь не столь плоха, как ему показалось утром. «Естественно, не сообщали», — произнес Рами. «Лезь давай в доспех, буду по ускоренной процедуре настраивать». «Ты, кстати, дальняк или ближняк?» «Оружие», — уточнил он у Рами. «Предпочитаю бить издалека. У меня есть еще специальность — снайпер сверхтяжелых винтовок». «А как, редко встретишь», — уважительно произнес Рами. «Есть у меня одна детка, которая уже год стоит без дела. Не любите вы издалека бить врага?» «Я как раз люблю», ответил Пашу, наслаждаясь живым разговором с техником. «Так я не про тебя, я про остальных новичков. Это уже через пару боев начинают осознавать, что от врага держаться лучше подальше. А теперь в сторону, разговорчики, я только что получил приказ, через 4 часа у тебя вылет. Давай залезай в доспех и начинай синхронизацию», произнес Рами, после чего повернулся к тестовому стенду, к которому был подключен доспех. «Фиск, рассказывай давай», — услышал Фиск после того, как кто-то ударил его в плечо. С трудом со сна удалось осознать, что это говорит его сосед по комнате Вактар. Еще мгновение назад он был на какой-то дикой планете, воюя со странным животным, выпускающим насекомых изо рта, а в следующий момент он уже в своей кровати в своей комнате в детском доме. «О чем рассказывать?» — спросил Фиск, скинув одеяло с себя, после чего стал натягивать спортивный костюм, не вставая с кровати. «Как это о чем? Пришел, значит, в 2 часа утра через окно, весь светишься от счастья и не хочешь рассказывать лучшему другу, что с тобой произошло. А я ведь прикрыл тебя от Дерека, сказал, что тебе плохо, и ты закрылся в туалете перед отбоем. Друг ты мне или кто? Вок, успокойся, просто теперь я не один». До сих пор Фиску не верилось, что Мари согласилась с ним встречаться, несмотря на прекрасно проведенный вчерашний вечер и затянувшиеся обнимашки с поцелуями перед воротами детского дома. «Ты наконец-то решился признаться ей?» – спросил у Фиска Вактар. В ответ тот с глупой улыбкой просто согласно кивнул. «Давно пора, не заметить, как она смотрит на тебя было сложно. Эх, какая девчонка тебе досталась, если бы она тебя не любила, сам бы попробовал бы за ней приударить. Только попробуй», — пригрозил ему Фиск кулаком. «И чего ты разлегся, идем в столовку, а то Дерек припрется и вновь закатит получасовую лекцию о соблюдении графика». Буквально за пару минут парни собрались и привели себя в порядок. Надушившись недавно украденной туалетной водой, оба парня направились в столовую. Украли они товар в целях наказания. Продавец оскорбил девочку из их детского дома на 2 года младше, назвав поберушкой и выставив из магазина прилюдно. Мари несколько часов успокаивала девочку. У нее в тот день был день рождения, и директор Марис подарила, как обычно, 500 кредитов. А Сири сразу побежала в магазин, чтобы купить себе духи, которые ей очень понравились. Но продавец натравил на нее дроида и выбросил из магазина как какой-то мусор. Простить такого они не могли. Парни продумали целый план, как наказать продавца, и во время выгрузки товара, когда сымитировали драку рядом с грузовым флайером, пока продавец отвлекся для того, чтобы приказать дроиду разнять мальчишек, Фиск с Вактаром стащили 2 ящика духов из флайера. Духи оказались непростыми, каждый флакон стоил не меньше 200 кредитов, а в ящиках их было несколько десятков. Повезло и с тем, что в одном ящике были мужские духи, а в другом женские. Через несколько часов к приюту приехала полиция и начала допрос, но никто никого, естественно, не выдал, да и полицейский особо не стремился наказать ребят, он сам был из детского дома, только из другого города, и понимал, что просто так точечно мстить ребята не будут. На следующий день все обитатели детского дома пахли дорогими духами, вот бы они еще умели пользоваться ими, а то ведь большинство посчитало, что чем больше, тем лучше. Через недельку такого интенсивного использования духи стали заканчиваться, и в помещениях стало дышать намного легче. Лишь у некоторых они остались до сих пор, у тех, кто изначально пользовался экономно. А продавец был уволен на следующий день и вынужден был также оплатить стоимость украденных духов. Так что месть ребята считали свершившейся. Вот только стоило избегать бывшего продавца, он уже несколько раз хотел с кулаками броситься на ребят, но прохожие останавливали его. По дороге парни пересеклись со знакомыми со своей параллели и обсудили вчерашний матч местной команды против профессионалов из столицы. Судя по рассказу и воскликам, матч был каким-то фантастическим. Фиск же и так не любил бессмысленные спортивные игры, а тут еще и не смотрел вчера матч, так что он лишь вставлял где надо свое восхищение, но большего от него и не требовалось. Остальной разговор парни вели и сами, а вот перед столовой он увидел Мари. Настроение, и так будучи отличным, поползло еще выше. Вактар, заметив, куда смотрит без отрыва Фиск, сказал парням, что Фиск теперь потерян для приличного общества. Сам же парень направился прямиком к, уже, своей девушке. Она в этот момент брала поднос со стойки и не видела его. Этим Фиск и решил воспользоваться. Осторожно, стараясь не шуметь, он подошел к Мари и закрыл своими ладошками ее глаза. «Дурачок», — нежно стукнула Мари Фиска локтем в грудь. «Привет», — развернув к себе девушку, Фиск обнял ее и поцеловал. Сразу со всех сторон послышалось улюлюканье и свист. Мари сразу засмущалась и спрятала свое лицо на груди Фиска. Но уже спустя пару секунд они стояли оба вытянутые по стойке. «Фиск, Мари, столовая – это не место для проявления чувств», – услышали ребята строгий голос директора. «Мари, зайдешь ко мне после завтрака, мне есть что обсудить с тобой». «Поняла», – красная от стыда произнесла Мари. «Теперь ты», — обратилась она к Фиску. «После обеда прилетит Дирн, у него будет к тебе разговор. А сейчас берите подносы и бегом в столовую, но после завтрака не уходите, я хочу сделать объявление». «Обязательно встречусь», — кивнул Фиск. Дирн был хорошим мужиком, давал в свободное время посидеть за штурвалом флайера, рассказывал, как на войне с арахнами потерял ногу и его списали на землю. Жаль, что летать не разрешал, так что разговора Фиск не боялся. Только он понятия не имел о теме разговора, но надеялся, что ничего серьезного. Сам завтрак прошел в нетерпении. Директора Мариз в детском доме любили, она была строгой, но справедливой и всегда старалась сделать что-то лучшее для их общего дома. так что ее слова об объявлении быстро распространились между всеми обитателями детского дома, и к концу завтрака в столовую спустились даже старшеклассники, которые имели право не посещать завтрак. «Для начала я хочу вас всех поздравить с великим праздником. Ровно 900 лет назад Архем Карстен покинул борт разведывательного бота и сделал первый шаг по поверхности нашей Родины. Если бы не он и его настойчивость в выборе планеты для основания колонии, то никого из нас не существовало. Давайте почтим его память минутой молчания». Начала свою речь Тильда Морис. О том, что происходило на самом деле в те времена, знали немногие, лишь историки, интересующиеся этим вопросом серьезнее, чем школьный учебник. Тильда как раз и относилась ко второй категории, так что она знала, что Архем Карстен был пиратом. Он грабил молодые колонии по всему сектору и к концу своей жизни едва в кредитах не купался, но и врагов у него было много. К тому моменту Карстен уже был стар и хотел остаток жизни прожить в спокойствии, купив себе и своим людям индульгенцию у тогдашнего королевского двора. Королевства Минматар он выкупил и эту систему всего за 30 миллионов кредитов, а дальше он обустроил себе спокойное место для жизни и смерти. Уже его дети и внуки стали полноправными аристократами и владельцами планеты. Они приложили немало усилий, чтобы дикая планета с парой небольших поселков, в которых жили люди Карстена, превратилась в развивающуюся колонию. 200 лет назад население планеты преодолело порог в 1 миллиард жителей и получило представительство в Сенате Королевства. К текущему моменту о пиратском прошлом ничто не говорило, представители рода Карстена хорошо почистили информацию. Сейчас 10-миллиардная планета жила за счет выращивания нескольких эндемиков, которые не смогли адаптировать к другим планетам. Одним из них был Винск. Древесина после специальной обработки становилась по крепости брони марки 2К-35. Так что для многих стран фраза о том, что на корабле деревянная броня, казалась азбурдом, но не для минматарцев. Дешевые транспортники действительно оснащались деревянной броней. А теперь, что касается сегодняшнего дня, господин Нерга обеспокоился нашим досугом в этот праздничный день и оплатил посещение 200 человек парка аттракционов. Предупреждаю сразу, отправятся лишь те, кому исполнилось 9 лет, и те, у кого нет долгов по учебе. У вас есть 8 часов, чтобы разобраться с долгами. Все желающие посетить парк аттракционов, отправьте мне заявки. Я пас. Услышали мы голос Ульдара. Он был негласным лидером мальчишек в детском доме. Экзамены через неделю. Лучше подготовлюсь. А мое место пусть достанется кому-то из малышей. Я тоже пас. Произнесла его девушка, являющаяся своеобразной королевой девушек тут. Следом за ними отказались и остальные члены их компании. Тильда Морис благодарно кивнула Ульдару и села на свое место. Фиск сразу же потянулся за своим коммуникатором и отправил заявку. То же самое сделала и Мари. Пропускать такое веселье они не собирались. Может, кто-то скажет, что это слишком по-детски, и он будет прав, но и Фиск, и Мари были как раз детьми, чего, правда, они не признавали, считая себя взрослыми. После завтрака Фиск отправился в учебный корпус. Вообще посещение школы не было обязательным для детей, главное было научиться читать и считать до 100, все равно в 18. В редких случаях в 17 будет установлена нейросеть, и всю учебную программу можно будет изучить за несколько месяцев при помощи нейросети и баз знаний. Так в основном и происходило до прихода Тильды Морис на должность директора. Учебный корпус стоял заброшенный, и в него дети ходили, чтобы выпить алкоголь и принимать легкие наркотики, да и оргии часто устраивали там же. Сейчас же в школу ходили все, так как директор популярно объяснила про взаимосвязь ФМИ, физико-ментальный индекс, и о том, что если развивать мозг с детства, он будет выше, а значит, можно будет поставить нейросеть получше и найти работу получше. Сперва мало кто в это верил, но чтобы не нервировать нового директора, решили все-таки попробовать. Результат был фантастический. Выпускники того года, в котором Тильда Морис пришла на работу в этот детский дом, имели индекс интеллекта не ниже 105 единиц, а ведь ранее нормой считалось не ниже 90. На следующий год средний индекс интеллекта выпускников был уже около 107, в прошлом же году он и вовсе достиг 140, но главная заслуга в этом была Урили Паксон с ее природным уровнем индекса интеллекта в 203 единицы. Без нее средний уровень выпускников прошлого года был 130 единиц, что тоже весьма неплохо. Фиск слышал, что в прошлом году после выпуска приходили представители нескольких корпораций с какими-то предложениями к директору. О чем они договаривались, никто не знает, но летом прошел ремонт всех корпусов детского дома и обновление всей электроники. В том числе всем детям подарили коммуникаторы, не самые лучшие, но и не самые плохие. Как и всегда, Фиск на уроках скучал, практически на всех уроках, кроме истории королевства Минматар и местной планетарной географии, ему было скучно. Ему казалось, что он все это уже откуда-то знает. Вот и сегодня учитель физики многомерного пространства вызвал его на трибуну для ответа, поскольку посчитал, что мальчик занимался какой-то ерундой. Он уже не первый раз пытался его подловить, но все предыдущие разы мальчишка как-то выкручивался. Сегодня же ЦИР, физик-практик с 20-летним опытом, решил поставить наглеца на место или хотя бы избавиться от него на своих занятиях. Слишком он действовал разлагающе на остальных своим поведением. «Фиск, ты опять витаешь в облаках, так и быть, я тебе сейчас дам задачку. Сразу скажу, она несколько превосходит то, что вы учите, но если справишься, то можешь до конца года не приходить на мои занятия, я буду отправлять тебе задания по сети». «Хорошо, учитель», – произнес Фиск. Он просматривал учебник за следующий год у знакомого и ничего сложного там не видел, так что парень был уверен в том, что сможет справиться с задачей. Тогда предисловие такое. Во время боя с аварскими пиратами был поврежден генератор Ригеля, он не вышел из строя, но работает вот с такими искажениями. На хвосте у тебя висят 3 аварских перехватчика, скорость твоего корабля позволяет открыть гиперокна, но надо убедиться, что Искин не ошибся с расчетами. У тебя есть 2 минуты до того, как перехватчики войдут в зону огня. Произнес ЦИР и вывел задание на голограмму, выступающую в роли доски и расчетного компьютера. Задача на самом деле была из личного опыта ЦИРа. Если бы он не решил перепроверить расчеты Искина, то не был бы сейчас он учителем, не был бы он вообще никем, будучи уничтоженным гиперпространством.